Тогда правило гласило: берегись негров. На охоту можно было отважиться, только приняв все меры предосторожности. В отсутствие белого господина негры имели привычку не только хмуриться и ворчать, но и нападать на собак, пуская в ход камни и палки. Джерри видел, как обижали его мать, да его самого, пока он не научился уму-разуму, отколотил однажды в высокой траве негр Годдарми, который носил на груди китайскую дверную ручку, висевшую на веревке, свитой из кокосовых волокон. Джерри помнил еще одно приключение в высокой траве, когда он и его брат Майкл сразились с негром Оуми, замечательным тем, что он носил на груди зубчатые колеса от будильника. Майкл получил такой удар по голове, что левое ухо у него навсегда осталось поврежденным. Оно высохло, странно скрючилось и стояло твердо, торчком. Мало того, у Джерри были брат Пэтси и сестра Кэтлин. 2 месяца тому назад они исчезли, перестали существовать. Великий бог мистер Хаген в ярости метался по плантации, обыскали заросли кустарника, высекли с полдюжины негров. Мистеру Хагену не удалось открыть тайну исчезновения Пэтси и Кэтлин. Но Бидди и Террен знали. Знали и Майкл, и Джерри. 4-месячные Пэтси и Кэтлин попали в кухонный котел в бараках, а их нежные щенячьи шкурки были сожжены. Джерри это знал не хуже, чем его отец, мать и брат. Все они безошибочно распознали запах горелого мяса. А Терренс, придя в бешенство, даже напал на Могома, слугу, за что получил выговор и тумак от мистера Хагена, ничего не почуявшего и не понявшего. А мистер Хаген всегда насаждал дисциплину среди всех существ, обитавших под его крышей. Но на берегу, где столпились со своими сундучками на головах чернокожие, у которых окончился срок службы, готовясь отплыть на Эринджи, охота на негров не грозила опасностью. Здесь можно было свести старые счеты. Другого случая уже не представилось бы, так как чернокожие, отплывавшие на Эринджи, назад никогда не возвращались. Так, например, в то самое утро Бидди, вспомнив удар, полученный некогда от Леруми, впилась ему зубами в голую икру и сбросила его в воду вместе с сундучком и всем его земным имуществом, а затем радостно скалила зубы, глядя на него, уверенная в защите мистера Хагена, который, ухмыляясь, взирал на эту картину. Кроме того, на борту Эринджи обычно находилась какая-нибудь дикая собака, и Джерри и Майкл могли в полное удовольствие лаять на нее с берега. Однажды Терренс, который был немногим меньше Ордель-Терьера и отличался такой же львиной храбростью, Терренс великолепный, как называл его Том Хаген, поймал дикую собаку, оскорбившую своим присутствием берег, и задал ей чудесную трепку. Джерри, Майкл и в то время еще здравствовавшие Пэтси и Кэтлин со звонким лаем приняли участие в битве. Джерри никогда не мог забыть экстаза, охватившего его, когда пасть его наполнилась волосами, по запаху, несомненно, собачьими. Дикие собаки были собаками, он признавал в них свою породу, но от его собственного высокого рода они чем-то отличались. Джерри уже не смотрел на приближавшийся Эринджи. Бидди, умудренная прежними горькими разлуками, села у самого края песка, опустив передние лапы в воду, и горестно завыла. Джерри знал, что этот вой вызван его участью, и скорбь эта остро, хотя и смутно терзала его чувствительное, горячее сердце. Он не знал, что предвещает ее вой, и ощущал надвигающуюся на него катастрофу. Он глядел на нее, мохнатую, удрученную горем, и видел, как Терренс заботливо вертится вокруг. Терренс и Майкл тоже были мохнатыми, как Пэтси и Кэтлин. а Джерри являлся единственным гладкошерстным членом семьи.